«Вы уж не торопите события», — усмехнулся я. «А чего тянуть?» — хитро прищурился мужчина, и я засомневался, что в их семье только жена была шибко умной. «Я точно знаю, что одаренные иначе к такому подходят. Вам не надо много времени, чтобы понять, что вам требуется». Староста откланялся и попросил прийти поскорее к завтраку. «Там все соберутся и будут ждать, когда вы слово напутственное им скажете». «Хорошо», — вздохнул я и подхватил одежду. Уже в доме я быстро облачился в свой привычный ведьмачий наряд, отметив, что он стал мне немного тесноват в плечах. Быть может, все дело было в новой ткани или я чуточку раздался вширь. Поправив плащ, я в очередной раз поблагодарил судьбу за то, что в этой одежде я не рисковал запариться даже когда солнце взойдет к зениту. Дверь позади распахнулась, я бросил через плечо, не поворачиваясь. «Сейчас уже выхожу, завтрак пропускать не стану». «Голоден», — раздался знакомый голос, и я резко обернулся. У порога стояла Водянова. Она была облачена в белое платье с длинным подолом, под которым на просвет виднелись ее стройные ноги. Светлые волосы были собраны в свободную косу, в которую были вплетены лентой цветы. Я смотрел на нее и понимал, что не могу пошевелиться. Стопы словно вросли в пол. «Что-то не так», — она улыбнулась, не двигаясь с места. «Все так», — сказал я и откашлялся, прочищая горло. «А ты решила подготовить звезду к выходу?» «Приехали молодые ведьмаки, Шереметьевы с Суворовым, Пожарские, Шуйские. Для гостей рановато, но я предложила им осмотреться. Мне надо с ними поговорить. Шатер для переговоров готов. Там стоят глушилки, которые не дадут никому внутри сделать записи». «Отлично, ты все предусмотрела. Владимир снова с нами», — сказала Лилия зачем-то и скрестила руки на груди. «Знаю, он вернулся через Снежинскград, так что было сложно его проигнорировать. Денис ходит как в воду опущенный, и ничего мне не говорит. Значит, считает, что нечем хвастаться. Скажи, что это не ты поставил ему синяк под глазом, и князю». «А как?» — усмехнулся я. «Они отлично провели без меня время. Зря я ушел, надо было подождать немного. Хочешь сказать, что они подрались без твоего участия?» «С моим?» — подтвердил я с каким-то странным удовлетворением. «Я просто дал им понять, что семья – это важно, и что надо быть честными друг с другом». Девушка фыркнула и подошла ко мне. Резкими движениями принялась поправлять ворот моего плаща, потом вынула из своих волос гребень и провела им по моей голове, приглаживая пряди. Я наслаждался ее близостью, дышал тонким ароматом ее кожи и хотел, чтобы время остановилось. «Мне так тебя не хватает», – сказал я едва слышно. И девушка вздохнула. Ее рука задержалась на моем плече, а потом скользнула вниз. «Я боюсь за тебя», — ответила она и закусила губу. «Ты ведь не станешь делать глупостей? Не будешь ругаться с Морозовыми? Думаешь, они могут мне навредить? Или беспокоишься за другого Морозова?» Водянова грустно улыбнулась и попыталась попятиться. Но я ухватил ее за запястье и не позволил уйти. Привлек к себе, ощутив жар ее тела под тонкой тканью. «Ты приходила ко мне вчера, это было по-настоящему», — она не стала отрицать и отнекиваться. Подняла ко мне лицо и всмотрелась в глаза, словно искала в них что-то. «Скажи, что тебе нужна не только моя тьма», — тихо попросил я, — «что дело не только в этом. Было бы куда проще, если бы ты не был ведьмаком», — призналась гостья, а потом вдруг прильнула ко мне и сбивчиво заговорила: «Мне хочется того, чего у нас никогда не будет, чтобы не было у тебя компаньонки и подходящий статус у супруги. Хочу, чтобы ты был только мой, и знаю, что никогда этому не бывать. Посмотри на меня», — попросил я. «Не хочу. Тогда я не смогу больше обманывать себя. Мне хочется продолжать верить, что между нами все возможно». Я собрал ее волосы на затылке и оттянул их назад, заставив девушку взглянуть на меня. «Ты ведь всегда верила в меня, даже когда говорила, что сомневаешься». «Да», — согласилась она, обводя мое лицо тонкими пальцами. «Продолжай верить, я все решу, но мой договор». Я мягко коснулся ее губ своими, а потом прошептал в них: «Никому тебя не отдам». Девушка зажмурилась. С уголков ее глаз покатились слезинки, которые упали на пол с хрустальным звоном. «Не надо», — попросил я. Девушка вывернулась из моих рук, наклонилась и подхватила сияющие осколки, которые сунула в карман моего плаща. Потом придирчиво осмотрела меня и нахмурилась. «Ты выглядишь бледным. Не выспался?» Я не стал отвечать, понимая, что она спрашивает лишь для того, чтобы прийти в себя. «Я подготовила тебе речь. Надо будет засунуть в ухо микрофон». «Как скажешь», — кивнул я. «Но если ты все испортишь, я тебя не подведу, тут же пообещал я. «Мне все равно», – неожиданно выдала Лилия. «Ты ведь так готовилась к этому фестивалю», – напомнил я. «Иногда то, что тебе нужно, и то, что ты хочешь, это не одно и то же. Я хотела сдать полезной семье, а нужно мне вовсе не это. Мне надо быть счастливой». Она решительно направилась в сторону входной двери. Уже на пороге обернулась и бросила. «Да, я вчера приходила, и ни о чем не жалею». Девушка вышла из дома раньше, чем я успел ей ответить. В груди потеплело, и губы растянулись в улыбке. «И я не жалею», — сказал я сам себе и зашагал на выход. Неподалеку от моего дома поставили шатер из светлой ткани. Он не был украшен лентами и цветами, потому как предназначался вовсе не для украшения мероприятия. Ведьмаки стояли рядом и при виде меня заулыбались. «Я ты разъелся на казенных харчах», — воскликнул Иван. «Костюмчик не давит, перестань», — фыркнула на него сестра. «Он тебе просто завидует, Михаил. Какую ночь не спит, возмущается тем, что у тебя есть крылья. Хочет выяснить, умеешь ли ты летать или только подпрыгивать. И кто из нас должен перестать?» — засмеялся княжич Пожарский. «Мы все выясним. Обещаю, что покажу, как высоко смогу подняться. А сейчас, мне нужно с вами поговорить без свидетелей». Я сделал приглашающий жест в сторону шатра. Ведьмаки по одному зашли внутрь и заняли места за установленным круглым столом. И я начал разговор, когда сам устроился на стуле с высокой спинкой. «Всем вам известно, что скоро в Синоде начнутся выборы Верховного Жреца, и я хотел бы попросить вас о небольшой помощи. Поддержать Никона», — уточнил Пожарский, я кивнул. «Вы знаете, что в долгу я не останусь». Я обвел взглядом стол, за которым воцарилось молчание. Наконец, Шереметьева произнесла: «Никон, хорошая кандидатура. Думаю, с ним ведьмакам будет проще. К тому же, он вывел мастера Морозова на первое место рейтинга», — поддержала Марья. «Кто знает, может быть, с ним рекламный отдел Синода заработает по новой схеме». «Никон вывел Михаила Владимировича на международный уровень», — добавил Суворов, «сделав его первым международным ведьмаком в империи и во всем мире. Уж не знаю, как он договорился со смертопрятой совместной работе, причем провернув все это так, будто темный ведьмак уехал по делам, и там все закивали. Никон прогрессивный, этого у него не отнять», — согласилась Шереметьева. Я взглянул на Шуйских, которые до этого момента молчали. «Темный ведьмак первый в списке», — медленно начал князь. «Еще полгода назад я бы никогда не подумал, что кто-то сможет подвинуть семью Воронцовых, причем так быстро. Тем более, бастард семьи из Мурома. Не в обиду будет сказано, мастер Морозов», — поспешно добавил он, но я усмехнулся. «Все хорошо, я прекрасно знаю, откуда я родом. Поэтому не могу держать никаких обид. Мы поддержим вас и вашего кандидата», — ответила сестра Шуйского, и я довольно кивнул. Хлопнул ладонью по столу. «Благодарю, друзья мои, я этого не забуду». Прозвучало как-то угрожающе, произнес Пожарский, и все сидящие за столом дружно рассмеялись. Глава 32. Все еще Морозов. Снаружи нас уже ждали. Невысокий парнишка в серой льняной рубахе стоял чуть поодали, когда я вышел из шатра. Он уважительно поклонился. «Мастер Морозов, вас ждут за завтраком». «Только меня», — усмехнулся я, «и ваших гостей», — испуганно пролепетал посланец и покраснел, когда на него посмотрели ведьмочки. «Мы направились в сторону полевой кухни. Все же хорошо тут у вас все устроилось», — заметил Пожарский. «Не само устроилось», — мягко возразил я. «Здесь люди постарались. Уже под конец и мои дружинники подключились. Но все, что вы видите, результат работы нашего секретаря. Русалья неделя – это ее проект. Про вашу Водянову ходят легенды», – невинно заметила Арина. «Мой помощник каждый раз перед тем, как ей позвонить, проводил дыхательную гимнастику. И почему же?» – искренне удивился я. «Она умеет быть строгой. Но какая ж она все-таки красивая», – вдруг выдал князь Шуйский и получил тычок под ребра от сестры. Ольга выразительно на него посмотрела, и Матвей покраснел. Видимо, ему все же было непривычно вести себя, как полагается князю, но я решил поддержать его и негромко сказал: «Она и впрямь хороша, никто в здравом уме не стал бы с этим спорить, но я ценю ее за характер, ее не раз пытались переманить на работу в другие семьи, даже мой отец пробовал», — подал голос Суворов, — «да только она вежливо отказалась, не спросив об условиях, которые мы готовы были ей предложить». Я лишь качнул головой, понимая, что при всем желании Лилия Владимировна не смогла бы уйти от Морозовых. «А где твоя компаньонка?» – спросил Иван, когда мы слегка отстали от остальных участников команды. «Я не видел ее», – «Мы расторгли контракт», — сухо ответил я. «Даже так?» — удивился парень. «Это не мое дело, конечно». «Именно», — я хлопнул его по плечу. «Я считаю тебя другом, но не хочу слушать ничего дурного об этой девушке. Она для меня дорога, и не важно, что сейчас мы не вместе. Уж не знаю, чем она тебе так не понравилась». «Ты все не так понял», — быстро перебил меня приятель. «Просто, знаешь, это так странно, но я видел ее раньше, в Морце», — уточнил я. «Она тут жила в доме старосты на правах приемной дочери». «Нет, я видел ее на старых снимках», — княжич вынул из кармана телефон и через пару мгновений показал мне экран. «Я сфотографировал наш семейный альбом, и эта девушка на фото». Я не удивился, увидев рядом с молодым епископом свою компаньонку. Парень сидел на стуле, а положив ладонь на мощное плечо, позади стояла Маришка. Она сияла. Каким же слепым я был, что не замечал, как ярко пылают ее глаза, как лучится светом кожа и бликуют пряди волос. Маришка попала сюда из приюта. Эта дама вполне могла быть ее родственницей. Она так похожа на нее. Когда-то мой дядя связался с этой девицей, а потом случилось что-то нехорошее, и он ушел из семьи. Мы с сестрой думаем, что все дело в этой девушке. Парень постучал пальцем по экрану. Маришка вовсе не она. Понимаю, парень взъерошил волосы, но она может быть дочерью епископа. Я с удивлением посмотрел на друга, совершенно не ожидая от него такой откровенности. И если это так, то нам стоит найти ее. Зачем, все еще не понимал я. Если она моя родня, то не должна скитаться, выдал княжич и упрямо насупился. Даже хорошо, что вы расторгли контракт. Я готов оплатить ей учебу. И иногда мне кажется, что ты болван, я покачал головой, но потом ты показываешь себя с другой стороны, и мне приходится признать, что ты лучше из всех людей, кого я знаю. Чем это я лучше? Опешил Пожарский. Ты готов поделиться деньгами с девушкой, которая даже не просила тебя об этом? Кровь не вода, отозвался парень. К тому же, я точно знаю, что дядька был сломлен, когда расстался со своей зазнобой. Уверен, что он будет рад, если окажется, что Маришка – его дочь. «Давай мы обсудим это позже», – предложил я и тут же продолжил, заметив, что Иван собирается возразить. «Я точно знаю, где сейчас девушка. Можешь мне поверить, что с ней все в порядке и не произойдет ничего дурного от того, что мы с тобой вернемся к этому разговору чуть позже». «Хорошо», – успокоился Пожарский и хмыкнул, глядя, как на его сестру прыгает огромная тотемная кошка. «Чутье мне подсказывает, что вскоре в нашей семье грянет гром». «Ты так думаешь?» – вяло уточнил я, понимая, что тотемный зверька-то выбрал княжну Пожарскую для игры не просто так. «У нас будут проблемы, определенно», – парень развел руки в стороны. «Но я не оставлю Марью в беде. Куплю большой лоток и наполнитель, и здоровенный клубок. И ты вновь ведешь себя как болван», – заметил я. Полевая кухня поразила разнообразием блюд. Длинный стол, исполняющий роль прилавка, был заставлен поддонами, наполненными всяческой снедью. Всем желающим предлагали взять разносы со стопкой тарелок, на которые кухонные работники накладывали по очереди вкусности из каждого лотка. Мы взяли подносы и тоже прошли мимо стола. Как и другим ведьмакам, мне досталась овсяная каша с кубиком желтого сливочного масла, подрумяненная кукурузная лепешка, небольшая креманка с медом и порезанное на ломтики сочное яблоко. «Приятного аппетита!» – поклонилась мне девица в колпаке, вручая несколько салфеток. Мы с Иваном прошли за стол, стоящий под навесом. Тут уже собрались остальные ведьмаки. «Я думал, здесь будут продавать бургеры», – простодушно отметил Шуйский. «Полагаю, что Лилия Владимировна решила сделать неделю тематической и не давать выручку посторонним харчевням». «И правильно», – поддержала меня Ольга Шуйская. «Мы тоже попробуем провести осенний фестиваль от нашей семьи. Если будет уместно, то я хотела бы уточнить некоторые детали у Водяновой. Я попрошу Лилию Владимировну уделить вам время. Мы можем перейти на «ты», — предложила девушка. «Если это уместно, буду только рад», — честно признался я и понял, что теперь точно получу поддержку этой семьи. Еда оказалась достаточно вкусной, а посреди трапезы на наш стол принесли здоровый, натертый до блеска самовар. Также перед нами появились пустые чашки, большой чайник, прикрытый вышитой льняной салфеткой, и блюдо с нежной заварной пастилой. Пожарская сидела как раз напротив меня, и я заметил, что она часто опускает руку под стол. Оттуда доносилось порыкивание и мурчание. Девушка казалась немного растерянной и, видимо, не до конца понимала, отчего зверь не отстает от нее. Она заметила кота, который, похоже, искал свою кошку. Поднявшись из-за стола, Марья извинилась. «Простите, мне надо отойти ненадолго. Не теряйте. Тебя сложно найти и, увы, невозможно потерять», — издевательски протянул Пожарский, но в его голосе мне послышалось беспокойство. Кажется, что и княжна тоже это уловила и потому не стала язвить. Проходя мимо брата, она пригладила его волосы. «Он ее не обидит», — шепнул я приятелю. «Я беспокоюсь за него, братец. Потому что если бедолага понравится сестрице, то ему придется туго. Мне-то хоть не лги», — я толкнул парня в бок. «Если он ее обидит, то сам не поймет, отчего умрет», — мрачно пообещал Пожарский и блеснул глазами. И я сразу как-то успокоился, поняв, что моему дружиннику ничего не грозит. Все же хорошо, что мои приятели не были претендентами на главенство в роду, потому и вправе выбирать себе в пару кого угодно. Я, конечно, не мог предугадать, как отнесутся родичи Пожарских к выбору своих звезд. Но что-то мне подсказывало, что они способны найти в этом плюсы, учитывая, что мои дружинники вполне могли вызвать интерес у аудитории. Как бы я ни относился к рейтингам, но понимал, что сейчас они были нам на руку. Кошка мезоамериканца казалась совершенно счастливой. Она терлась о ноги княжны, пыталась поймать кончики косичек, которые подпрыгивали при каждом шаге Марьи. «Приятного аппетита!» — раздался знакомый голос, и я нехотя повернулся к говорящему. Владимир подошел ближе, и взгляд его не предвещал ничего хорошего. «Князь!» — ахнули ведьмаки за столиком. «Вы и впрямь вернулись!» Отец подошел к Шуйскому и пожал тому руку. Остальным же небрежно кивнул. От этого снисходительного жеста у меня сами собой сжались кулаки, но я сдержал неуместную сейчас претензию. За спиной старшего Морозова маячил Денис, который после возвращения князя быстро сместился на вторую позицию, и мне стало его немного жаль. Пока Владимир сидел в остроге какого-то из миров, главным в семье был я. Вернее, я быстро выбился на первое место, опередив братца. Теперь же, во главе рода вновь встал отец. Впрочем, меня это уже мало волновало. Убийство Воронцова было последним, что я сделал для семьи. Дальше наши дороги расходились. Иначе эти двое легко могут попытаться избавиться от меня, в лучшем случае, отправив в склеп. Владимир повернулся ко мне, и я криво улыбнулся. «Приветствую, отец». Морозов-старший осмотрелся по сторонам и протянул: «Нам нужно поговорить». «Пройдемся». «Хорошо», — согласился я, и мы направились по тропинке, которая вела к гостевым домикам. «Ты смог вывести Русалью неделю на новый уровень», — мягко заговорил князь. «Раньше этот праздник едва собирал пятую часть от того количества людей, которые будут веселиться здесь сегодня. Ведьмаки, журналисты, крупные блогеры, на въезде собралась толпа желающих попасть сюда. Дружинники осматривают всех, следят, чтобы никто не пронес незарегистрированную технику. Сильно. Я лишь равнодушно пожал плечами. Фестиваль организовала Водянова. Именно ее стоит благодарить за все. Еще ты придумал эту странную контору по заказу вещей через интернет. Тебе придется разъяснить мне точно, как все там работает». «Ни к чему», — спокойно возразил я. «Контора, как ты ее назвал, зарегистрирована на меня, и тебе незачем разбираться, как она работает. Она ведь часть бизнеса семьи», — с нажимом продолжил мужчина. «Моя часть», — холодно процедил я. «И хватит об этом. Ты ведь хотел поговорить о чем-то еще. Рекламные контракты были заключены без моего участия. Теперь я вернулся, и стоит пересмотреть все условия. Мы включим новые пункты и составим новое соглашение с синодом. Быть может, выберем другого наставника. Ты волен делать все, что посчитаешь нужным», — не стал спорить я, — «но не менять мои контракты. На данный момент меня все устраивает, и ничего переделывать я не стану». «Это не просьба, Михаил», — глухо проговорил мужчина и ухватил меня за плечо. «Так и я не прошу о снисхождении, Владимир». Я вывернулся, но не стал пятиться, а наоборот шагнул к главе рода. «Я четко обозначаю свою позицию. Ничего менять я не хочу. На данный момент меня устраивают условия рекламных контрактов. Мне по душе мой наставник, и я совершенно точно не собираюсь передавать в твои руки свое дело, к которому ты не имеешь отношения. Ты Морозов. Хорошо, что ты вспомнил об этом, отец». Последнее слово я произнес с нескрываемой горечью. «Я слышал, что Воронцов погиб, когда ты был в лазарете», — сменил тему Владимир, когда мы отошли подальше от шумных мест, где собирались гуляющие гости. Я кивнул и едва слышно добавил: «Обсуждать такое здесь не самая лучшая идея. Морозов свернул к одному из гостевых домиков, открыл дверь, предлагая войти. «Здесь нет ни журналистов, ни прослушки», — пояснил он. «Все проверено». Я усмехнулся и вошел в дом. Отец и сын Морозовы проследовали за мной, прикрыли дверь. «На тебя завели дело», — начал было Владимир, и я обернулся. Холодно произнес. «Решил пойти по стопам отца». Денис с удивлением взглянул на родителя. Видимо, эту тему они еще не обсуждали. Я же продолжил. «Кстати, спасибо за то, что навестили, и принесли чаю и сигарет, что беспокоились о моем здравии. Благодарю, что встретили у ворот Острога». Владимир и Денис растерянно переглянулись. «Мы слишком поздно узнали, начал было князь, и я резко его оборвал. Понимаю, половина Снежинска вышла на протесты, требуя отпустить народного ведьмака, а семья была занята более важными делами, чем просмотр новостей. Про то, что Водянова узнала о моем аресте через несколько часов, я решил умолчать». «Ты разобрался с Воронцовыми», — заговорил отец, и что-то в его голосе меня насторожило. «Не я, Арсения, в смерти которого меня обвиняют, я не видел. Что до Аркадия, то его разорвала какая-то тварь. Я в это время был связан и не мог даже пошевелиться. Вот и все». Я пожал плечами, присел на край стола и скрестил руки на груди, внимательно рассматривая гостей. Брат показался мне уставшим и невыспавшимся. Он избегал смотреть мне в глаза, и мне от этого было тошно. «Ты», — начал было Владимир, но я поднял руку, призывая к тишине. «Сперва хорошо обдумай все, что скажешь, потому что дуэль между ведьмаками на Русальей неделе в мои планы не входила». «Да как ты смеешь?» — тут же вспылил Денис. Он шагнул ко мне, и его руки окутал огонь. Я не остался в долгу. Скорбь сама легла в мою ладонь, а тьма голодными щупальцами обвила мое тело, накрывая его словно щитом. «Попробуй», — процедил я, — «и прошлая драка окажется детскими шалостями. Уверяю, братец, в семье после этого снова останется два ведьмака. Хватит». Голос Владимира остудил пыл братца. Его кулаки погасли, и парень отошел в сторону. Я же взглянул на отца, не собираясь убирать оружие. «Итак, я слишком мало тебя знаю, но, видимо, цвет силы накладывает отпечаток на характер», — осторожно начал Владимир. «Иногда мне кажется, что ты сын моего брата, точная его копия. Он хороший человек», — просто ответил я. «Всегда стоял за семью, он же ее и подставил», — буркнул Денис. «Среди ведьмаков так дела не делаются». «Как так?» — уточнил я. «Как делаете их вы?» — выпалил парень и поспешно осекся под строгим взглядом отца. Похоже, он понял, что сказал лишнего. Я покачал головой. «Не понимаю, о чем ты? Теперь тебя подозревают в убийстве», — начал Денис, но я его прервал. «И это создало информационный шум, который нам только на руку. Семья возглавляет список первых ведьмаков. По империи прокатились акции протеста, которые показали, что я народный ведьмак. Я вышел на международный уровень. Впервые». Отец кивнул. «Все правильно. Но тень, которая упала на семью, никто не верит в то, что я убил Воронцова». Потеряв терпение, рявкнул я и поспешно добавил: «Потому что так оно и есть. Я не видел Арсения в Лукоморье, да и никто из нашей команды его не видел. Тела, кстати, так и не нашли. Может быть, Воронцов до сих пор жив и скитается по лесу. А может быть, это просто бредни старосты, который решил, будто Арсений был под зельем превращения. К слову, Аркадий не верил, что его сын мертв. Зато он кое-что рассказал мне о произошедшем много лет назад. Поведал то, чем я не стал делиться со следователем, потому как это касается только нашей семьи. Денис, выйди, пожалуйста», — неожиданно попросил князь. Парень недоверчиво посмотрел на него, явно собираясь возразить, но не решился. Бросил на меня яростный взгляд, повернулся и молча направился из дома. «Останься», — глухо потребовал я. «Не надо ему слушать». «Надо», — рявкнул я. «Хватит держать его в неведении. Завтра ты снова решишь исчезнуть, и ему опять придется становиться во главе рода. И Денис имеет право знать все, что касается нашей семьи. Даже если тебе это не нравится, отец». «Ты так решил?» «Да, я так решил. На правах твоего первенца, который не хочет быть твоим наследником». Князь прошелся по комнате, приглаживая волосы. Денис стоял в полоборота, не поднимая глаз от пола. От его кожи исходил жар, который я ощущал даже со своего места. «Ты потерял меня», — негромко заговорил я, — «не упустив второго сына. Других у тебя не будет». На эту фразу мужчина странно усмехнулся и покачал головой. «И о чем тебе поведал Воронцов? Давай, расскажи нам, что случилось с нашей матерью?» Она погибла, бросил мужчина с показным безразличием. Расскажи, что с ней случилось до того, как она погибла, до того, как враги нашей семьи пытали ее и убивали. А чем ты? Нахмурился князь. Она не была светлой, верно? С чего ты взял? Потому что Воронцов сказал, что они убивали ее несколько раз, и она возвращалась из-за грани, чтобы быть убитой ими вновь. Это странно для светлых, не находишь? Дядя говорил, что на подобное способны лишь темные. Мужчина побледнел и покачнулся, едва не упав. Он оперся о подоконник и опустил голову. Брат продолжал стоять без движения, но его грудная клетка ходила ходуном. Она была ведьмочкой и сменила цвет силы, когда пришлось спасать меня и еще нескольких. Это Александр научил ее. Он толкнул ее с дороги света. Она спасла людей, став темной. Верно, я так и сказал, огрызнулся князь. Ты после этого отправил меня в другой мир? Это важно? Со злобой спросил Владимир. Это важно, вдруг заговорил Денис. Ответь. Старший Морозов удивленно воззрился на сына, а потом словно сдался и произнес. Она могла совратить ребенка тьмой. Была вероятность, что в другом мире Михаил изменился. Вранье, отмахнулся я. Ты не хотел видеть старшего сына темным, потому и выкинул меня прочь, надеясь, что никогда не вернусь. Я и не должен был вернуться. А мать, она не умела ходить между мирами, все так? Владимир потер лоб, и я заметил, что его пальцы подрагивают. Она не могла пойти за мной, повторил я, уже понимая, что прав. Возможно, она пыталась, но никто не мог ей помочь. В это время ты уже закрыл брата в склепе. Только Верховный владел манускриптами, которые учат открывать врата между мирами. Я бил наугад, но потому, как бледнел князь, понимал, что во всем оказался прав. Она сама пришла к ним в руки и умирала долго и мучительно, пока они не закинули ее куда-то, откуда она не сумела вернуться. Владимир поднял на меня белое как мел лицо. Они показали мне ее кости, и ты поверил. Просто хотел верить, что ее больше нет. Избавился от неугодной жены, запер родного старшего брата, который отказался от титула в склепе, и согласился жить в тени убийцы своих родичей. Ты позволил Воронцову остаться безнаказанным за смерть Морозовых. Он бы уничтожил нас. Тебя, поправил я отца и покачал головой. Он говорит правду, подал голос брат. Ответь ему, потребовал я у князя. Тот скрипнул зубами и шагнул к младшему сыну. Но парень сжал кулаки и просипел. Все так и было, я должен был принимать решение. Как князь, они не были легкими, Владимир выплевывал каждое слово. Брат, я позвал Дениса, который вздрогнул от моего голоса и повернул голову в мою сторону. Я тебе не враг, не становись им для меня, прошу. Но раз уж темный ведьмак бросает тень на семью, я постараюсь решить этот вопрос. Я встал с края стола, убрал косу за спину, прошел мимо Морозовых и направился к выходу, бросив через плечо. А теперь прошу меня извинить, у меня еще много дел. Глава 33. Новые горизонты. Я вышел из дома и зашагал прочь, но за спиной послышался шелест и хруст веток, заставил меня остановиться. Я обернулся, как раз в тот момент, как из зарослей кустов, которые росли рядом с порогом, показалась стройная фигура в темном костюме. Гостя, а точнее гостью, осторожно вел за собой, прикусив за полу куртки, огромный волк. Хищник подвел пленницу ко мне, отошло на шаг назад, и сел, наблюдая за девушкой. «Дай угадаю», я скривился, рассматривая блогершу. «Тебя попросили посидеть под окном и записать наш разговор. Ты все неправильно понял», попятившись, залепетала Серова. Но рычание за спиной заставило ее остановиться и замереть. «Неужели?» Меня аж передернуло от отвращения. «А мне кажется, что все просто. Мой брат попросил тебя записать признание темного ведьмака. Родичи пытались заставить меня оговорить себя, чтобы потом ты опубликовала сенсационную новость, и я вернулся в острог». Девица с ужасом косилась на волка, который уселся рядом и укоризненно смотрел на нее и пролепетала. Я не знала, о чем будет беседа, не думала, что разговор пойдет на такие темы. Я зло усмехнулся. Слушать эти оправдания не хотелось. «Брось», — перебил я блогершу, — «я никогда не считал тебя глупой, так что даже не пытайся убедить меня в обратном. Ты выбрала сторону и не мне тебя судить, но я хочу, чтобы ты знала. В следующий раз, когда попытаешься учудить такое за моей спиной, я снесу тебе голову, а потом спокойно сяду пить чай, и совесть меня мучить не будет». Ксения испуганно икнула и с ужасом посмотрела мне в глаза, но меня это не проняло. Я протянул руку и потребовал: «Давай сюда запись». Она замялась, и зверь рядом негромко зарычал, оскалив клыки. Это подействовало, и княжна тут же послушно положила в мою ладонь диктофон. Однако волк недовольно заворчал. «Что там у тебя есть еще?» – удивился я. Ксения достала из-за пояса телефон и протянула его мне, но волк снова недоверчиво зарычал. Серова вздохнула и достала их декольте, еще и небольшую камеру. «Прости, ничего личного, вранье», — резко прервал я девушку. «Все это очень личное. Ты предала меня. С этого момента ты не будешь вести мой блог. Никон выдаст тебе расчет». «Не надо», — попросила она слабо. «Пожалуйста, ты получила свой приз в виде Дениса. Надеюсь, что между вами все серьезно. Он не просил меня о записи. Князь приказал», со слезами в голосе пояснила блогерша. «Не стоит танцевать под его дудку. Если же ты решила быть с князем, независимо от того, кто именно сейчас глава рода, то ты здорово прогадала». Я отвернулся и зашагал по дорожке. В душе колыхалась темная марева. За спиной послышались бытовые шаги. «Я не такая», — зашипела за спиной девушка. «А какая?» — зло спросил я, оборачиваясь к ней. «Ты убедила меня, что мы провели вместе ночь, увивалась за моим братом, а затем позволила моему отцу манипулировать собой». Я остановился и продолжил, зло глядя на стоявшую напротив Серову. «Какая ты, Ксения? Кто ты на самом деле? Тебе легко говорить», — со злостью ответила она. «Ты народный ведьмак, а я не родился им», — перебил я девушку. «Я им стал, пожалел тебя, и в благодарность за мою доброту, ты, дорогуша, готова была продать меня за пару монет, хотя я неоднократно дал тебе понять, что не угрожаю ни тебе, ни Денису. Что с тобой не так? Не смей меня винить, ты понятия не имеешь, как я живу. Я видел твою квартирку, знаю, что твой отец от тебя отрекся, что сестра тебя любит. После произошедшего в Бергардовке она приходила в твою палату в лекарне. Прекрати строить из себя жертву. Я помню, как ты сражалась с Лилией, и слабой при этом вовсе не казалась. Я выживаю, как могу», — упрямо повторила девица. Я кивнул. «Верное слово, выживаешь, не живешь. Может, твой отец не зря выгнал тебя из дома. Возможно, он понимал, что хороших ведьм не бывает. Тебя тоже выгнал твой отец», — зло выплюнула Серова. «Еще в детстве отрекся от тебя, и если бы не...» Я сжал кулаки, а за спиной распахнулись крылья. Но в следующую секунду я успокоился, понимая, что девушка провоцирует меня, чтобы потом сделать репортаж, что темный ведьмак напал на нее на Русальей неделе, а отец и брат это подтвердят. И крылья сложились за спиной. Я же спокойно продолжил. «И я остался собой. Не предаю тех, кого уважаю и считаю друзьями. Не использую людей и не бросаю близких, несмотря на то, что все ждут от меня иного». Неожиданно княжна ухватила меня за руку, и кожу обожгло. «Не надо меня отталкивать. Я тебя не предавала. Просто не знала, что за разговор должен был состояться». Голова внезапно стала тяжелее, и перед глазами замелькали мушки. И я запоздало подумал, что, может быть, Ксения и права. Что оставалось бедной журналистке после давления отца и брата? Что-то укололо мою кожу сквозь подкладку кармана, и морок рассеялся. Я замотал головой и оттолкнул от себя светлую ведьму. Она попятилась и едва не упала, но устояла на ногах. В ее глазах мелькнул огонь, губы сжались в жесткую линию, и девица вмиг перестала казаться красивой. Напомнила мне ведьму, какими их рисуют в детских книжках. И скорбь сама легла в ладонь. «Попытаешься сделать это вновь, и я тебя убью», — холодно процедил я. «И меня поддержат люди, когда я расскажу им, что ведьма пыталась околдовать народного ведьмака. Повзрослей, наконец, и пойми, что за все в жизни надо платить. Предателям не дают второго шанса. Не суйся ко мне больше. И если не ощущаешь к Денису того, что демонстрируешь, то оставь его в покое». «Беспокоишься о нем?» – удивилась девица. «Он моя семья», – устало повторил я, в очередной раз поражаясь тому, что никак не могу искоренить в себе эту странную привязанность к родне, которой на меня наплевать. А затем отвернулся и пошел прочь. За мной бесшумно ступал волк, и я оглянулся на него, размышляя о том, что совершенно не сомневаюсь в его верности. Как же странно это было, что иноземцам, которых знаю без году неделю, я ощущаю больше доверия, чем к тем, с кем нахожусь рядом намного дольше. Зверь будто понял, что мне ничего не грозит, и, обогнув меня, потрусил прочь. Я осмотрел открывшуюся картину и убедился, что народу и впрямь прибыло много. У реки колыхалось море из людей. Детей отвели к огороженной заборчиком территории, где они с восторгом принялись плескаться в воде, которую подогревал один из бастардов-огневиков. На песчаном пляже виднелось несколько девушек в белых сарафанах и с венками на головах. Над полевой кухней вился дымок. Гости покупали пирожки и не выглядели недовольными предоставленным ассортиментом. На подиуме уже установили микрофоны, несколько кресел, а с натянутого баннера смотрел улыбающийся темный ведьмак. Рядом вполне органично выглядели логотипы банка и еще нескольких организаций. Чуть дальше расположились стенды с мерчом Морозовых и других семей. В небе реяло более полусотни флагов, и я оценил работу одаренных бастардов, которые ловко управляли воздушными змеями. Выглядело все достойно. На воде замерла огромная ладья, на борту которой висели гербы дружественных мне семей, а на парусе располагалось мое изображение. Я оценил, что Лилия сумела рекламировать семью, но делала акцент именно на моей фигуре. Надо будет ее поблагодарить за это и заодно и предупредить, что князь решил наложить лапу на все, что принадлежит мне, и что дальше наши с семьей дороги скорее всего разойдутся. Замок поистине императорский. Послышался за спиной знакомый голос, и я повернулся к подходящему человеку. Сначала я увидел здоровяка в темном костюме, который вполне мог своими плечами загородить компанию из нескольких человек. «Отойди с дороги, бестолковый шкаф!» Возмущенно зашипели за принц бойца, и от послушно отошел в сторону. А передо мной на дороге осталась стоять улыбающаяся Иванна Львовна. Женщина приблизилась и подала мне ладонь. Я обозначил поцелуй на костяшках ее пальцев. «Рад вас видеть здесь», — честно признался я. «И мне приятно попасть на это мероприятие», — ответила собеседница. «О нем гудит вся империя, и делает это не первый день. Спасибо рекламе», — я пожал плечами. «Ну что же», — женщина окинула меня внимательным взглядом и подозрительно сощурилась. «И где вы ее сделали, юноша?» «Что сделал?» «Не понял я». «Рекламу?» — собеседница всплеснула руками, словно поражаясь, насколько я недогадлив. «Татуировку?» «Конечно, не говорите, что вы побывали в Остроге и не набили на спину крышу храма, или хотя бы профиль императора у сердца». Она прищурила правый глаз и шутливо погрозила мне пальцем. И в этот момент напряжение, вызванное разговорами с семьей и Ксенией, словно бы улетучилось, и я рассмеялся. «Не успел», — ответил я и развел руками. «Ну как так-то?» — возмутилась соседка и хлопнула себя ладонью по бедру. «Такой шанс упустили, а ведь нет гарантии, что вы снова попадете в это мрачное местечко, и что вы будете рассказывать детям». Она посмотрела на меня, ожидая ответа. «Я могу набить что-нибудь соответствующее и говорить, что рисунок появился, когда я был в Остроге», — протянул я. «Например, тигра на всю спину, и говорить, что это мое тотемное животное». «Врать детям?» — притворно возмутилась женщина, прикрыв ладонью рот. А потом все же хихикнула. «И да, я видела тот гуляющий в сети рекламный ролик. Тотемным там было кое-что другое». Мы рассмеялись. «Если же все же решите делать острожную татуировку, то студия решительно не годится. Вам нужно будет найти мастера, который допился до тремора, попросить его смешать чернила из ручки со сожженной подошвой сапога и эту сажу вгонять вам под кожу струной от гитары. И чтобы все линии были кривыми, а краска растекалась так, чтобы рисунок было не разобрать с самого начала, чтобы все было аутентично». Я потер ладонью подбородок, словно бы обдумывая идею. «А может, не стоит?» – неуверенно произнес после недолгой паузы. «Вдруг мне и впрямь доведется вновь оказаться в том мрачном месте и сделать настоящую острожную татуировку. Спаситель вас сохрани», – внезапно посерьезнела моя собеседница. «Вы ведь там чуть не погибли, насколько мне известно». Я пожал плечам, раздумывая, откуда эта женщина может знать о моих злоключениях в Остроге. «Я очень надеюсь, что Арсений наконец нашел покой на том свете», — внезапно продолжила Иванна. «Он был непростым человеком, и порой вел себя жестко. О мертвых не принято говорить плохо, но князь иногда был редким выродком. Вы были с ним знакомы лично?» — осторожно уточнил я, и Иванна Львовна кивнула. «Да, довелось познакомиться и даже общаться какое-то время. И мне бы очень не хотелось становиться его недругом. Воронцов не был святым, но погиб, защищая вас, как я слышала». «Верно, все так и было». Она испытующе посмотрела мне в глаза. «Про мертвых либо хорошо», — отозвался я и добавил, — «я не стану говорить о нем скверно, не буду чернить славное имя после его гибели. Он попал в Острог, чтобы ответить за преступление, которое совершил, и этого достаточно. Не мне его винить». «Вы добрый человек», — заметила женщина, — «и дальновидный. Не стоит пинать мертвого льва, в этом вы правы. Но своим заключением под стражу вы и так здорово всех нас подставили, Миша. Неужели, мало того, что «Русалья неделя» не состоялась бы без главного героя империи, так еще и сама империя вполне могла расколоться из-за того, что вы засели в камере, чтобы есть макароны. Не драматизируйте, отмахнулся я, все это выглядит слишком пафосно. Из-за одного ведьмака не может случиться столь значимых событий. А макароны, кстати, там очень вкусные. Вы ведь правда не понимаете, что произошло, Мишенька? Женщина взяла меня под локоть и понизила голос, чтобы нас наверняка не смог подслушать кто-то любопытный. Просветите меня, Иванна Львовна. Вам удалось сделать то, чего до вас не смог совершить ни один из ведьмаков, приблизившись ко мне, зашептала женщина. Вы заслужили абсолютную любовь простых людей без революций, громких высказываний и дешевых манипуляций. Вам рукоплещут жандармы, ремесленники, торговцы и промышленники. Вы стали персонажем детских игр. А это значит, что на легендах о темном ведьмаке растет новое поколение империи. Это дорогого стоит. Каждый мальчишка на окраине города, который ворует мамин плащ и носится по округе с палкой, кричит, что он темный ведьмак. Ну, темный, со значением повторила Иванна и наставительно подняла указательный палец, украшенный перстнем. Крупный прозрачный камень на нем поймал солнечный луч и раскрошил его на сотни бликов. До тебя ведьмаков с этим даром считали проклятыми. И даже самые достойные из светлых не получали от народа признания, которое получил ты. А самое удивительное, что для этого ты всего лишь был собой. Поначалу я подумала, что ты очередной выскочка, который играет прописанную синодом роль, что тебе просто повезло оказаться в правильном месте и слава вскружит тебе голову. Я следила за тобой. Даже так, удивился я, а что мне еще делать на пенсии? Иванна закатила глаза. Однажды ты станешь старым и бесполезным. Я взглянул на охранника, который стоял чуть поодали, словно хищная птица, оглядывал окрестности. Что-то мне не верится, что вы бесполезная, Иванна Львовна. Сдается мне, что вы лукавите. Он ищет принцессу, покосившись на охранника, доверительно сообщила мне женщина. Эта глупая собака опять куда-то убежала, и я беспокоюсь, что ее скушает какая-нибудь зверушка ваших дружинников. Уверяю, никто из них не станет охотиться на вашу прелестную питомицу, пообещал я. То есть эти звери разумные, невинно уточнила гостья. Конечно, удивленно ответил я, но думаю, что об этом вам лучше расскажет кто-то, тот юноша, который владеет прелестной кошечкой. Быть может, вы пожелаете в дружеской беседе расспросить моего дружинника обо всем, что касается природы их силы. Без принуждения и уловок он с радостью поговорит с вами. Полагаете, что он не будет против поделиться секретами? Недоверчиво уточнила старушка. Уверен, что Вагош именно для этого и прислала сюда этих ребят. Вы зовете ее по имени, заметила женщина. Я пожал плечами. У каждого из нас есть имя. Когда я встретил смертопряд, она была ведьмочкой, и мы бились с ней плечом к плечу. Я смотрела тот ролик, в котором вас нахваливали. Скажу честно, я впечатлена тем, как вы сумели найти общий язык с теми, кого у нас принято звать дикарями. Но они не такие, я покачал головой. Мы разные, но мне хочется верить, что однажды стена между нами падет. Вы снова это делаете, Иванна улыбнулась. Что делаю, не понял я. Меняйте мир без революций. Мне тоже хочется, чтобы границы между нашими империями стали прозрачнее, чтобы мы менялись технологиями, ресурсами, чтобы пусть не мы, но наши потомки смогли говорить на одном языке. Такого же будущего я хочу для нашей империи, для своих внуков. А не рановато ли вам говорить о внуках, Иванна Львовна? Лукаво осведомился я, чтобы разговор не стал походить на дебаты. Хитрец, хмыкнула женщина. Я точно знаю, что моя внучка повесила в комнате плакат с вашим лицом. И когда начались волнения, даже выпустила пост на своей странице в поддержку темного ведьмака. Ее отец, конечно же, сразу обо всем узнал и отобрал у девочки телефон. Жестоко, покачал головой я, согласна с вами. Потому я выпустила пост на своей странице. Мой сын не может запретить мне делать это. Представляю, как ему неприятен сей факт. И часто вы его злите? Спросил я. Иванна внимательно посмотрела на меня, словно раздумывала, стоит ли продолжать диалог. Но потом все же произнесла. Часто говорят, что родители хотят для своих детей только хорошего. Тоже это слышал. Но это не всегда так. В нашем мире порой происходят странные вещи. Ведьмаки живут долго. Так долго, что дети могут стать соперниками, пожелают подвинуть еще не старого родича и занять его место за столом. Мне это не нужно, я покачал головой. Мне не хочется становиться главой рода. И почему же, удивилась собеседница, что плохого в том, чтобы стать свободным? От кого? Горько усмехнулся я. Я не ощутил свободы, когда отец исчез. На меня с братом давили, пытаясь отобрать титул. Но если бы не это, тебя вряд ли вызвали из Мурома, резонно заметила женщина. Если бы Владимир остался на своем месте, то ты остался бы в Муроме и бил палкой волков. Этим ты, кажется, там занимался. Что-то вроде того, рассеянно согласился я. Однако, то, что произошло с Суворовым, могло случиться и со мной. Несправедливо, что парень остался без наследия своей семьи, хотя его близкие погибли, исполняя долг перед родиной. Иванна нехотя кивнула. Какая это свобода, если ты можешь стать служкой в доме своего соседа, когда остальные в твоей семье умерли, защищая империю и ее подданных? Продолжил рассуждать я. Ты сдружился с этим парнем? Склонив голову, лукаво уточнила соседка. Мы вместе ходили в Лукоморье. Он прошел испытание там, мог вернуться с середины дороги и ждать нас в деревне. Но Суворов пошел с нами до конца. Быть может потому, что ему нечего терять. Потому что он наследник великого рода, не согласился я. И мне горько от того, что он вынужден быть младшим приемным сыном Шереметьевых. Иванна нахмурилась и уточнила. Его там обижают? Я покачал головой. Нет, его приняли хорошо. Но парень никогда не сможет претендовать на руку девушки, которая ему нравится. Я осекся, поняв, что сказал лишнее, и моя собеседница это подметила. Вероятно, стоит подать ходатайство лично императору, задумчиво произнесла она. Было бы неплохо, если бы новый верховный оказался более широких взглядом, вздохнул я. Дела ведьмаков решает Синод, а делами империи заведует император, напомнила Иванна. Может, пора об этом вспомнить. Он ведь позволил Морозовым принимать в семью бастардов. Быть может, решит вопросы с Суворовым. Это прозвучало не как размышление, а как совет. И я кивнул, соглашаясь со словами Иванны Львовны. В этот момент из зарослей травы вышла кошка-кота, которая держала в зубах что-то блестящее. Этим чем-то оказался поводок. На другой его стороне брела понурая собачка. «Какая прелесть!» – восхитилась Иванна. Женщина присела напротив пантеры и погладила зверя по лобастой голове. «Ты умница! Просто чудо-кисонька! Нашла мою питомицу и даже не укусила ее за бочок!» Кошка закатила глаза, словно человек, чем окончательно покорило сердце моей соседки. Охранник бережно взял на руки принцессу и намотал конец поводка на свою ладонь. «Все равно упустит», — шепотом поделилась со мной соседка. «Эта собака невероятно изворотлива». Глава 34. Разоблачение. Иванна Львовна любезно согласилась сопроводить меня к трибуне, где должна была проходить пресс-конференция и встреча с фанатами. Точнее, спутница не попросту дала мне выбора, но я не возражал. Из всех аристократов старшего поколения, которых я знал, она вела себя по-человечески. Это меня подкупало. Гостья уверенно шла рядом, слегка приподняв голову и изредка кивая в ответ на приветствия проходящих навстречу нам гостей. Казалось, она привыкла к вниманию и воспринимала его как должное. «Я оставлю тебя, чтобы занять свое кресло», — шепнула мне Иванна, когда мы прошли по организованному охранниками коридору. «Не тушуйся, ты сегодня очень хорошо выглядишь». Она по-матерински поправила воротник на моем плаще и отошла. Я обошел сцену, чтобы войти в небольшой шатер, который исполнять роль павильона для всех участников выступления. Тут же рядом со мной словно из ниоткуда материализовалась Водянова. Девушка сунула мне в ладонь наушник и быстро уточнила. «Все хорошо, я не могла тебя найти. Пришлось выпускать Игоря Луля, который развлекает журналистов и зрителей». «Все отлично», — успокоил я секретаря и, наклонившись, шепнул на ухо. «Хочу попросить тебя сменить все пароли ко всем папками с моими документами и не давать доступ к ним отцу и брату». На мгновение по лицу Лилии пробежала легкая тень. «Зачем?» — начала была она, но я быстро уточнил. «Они уже что-то просматривали. Владимир Васильевич хотел ознакомиться с твоими делами, но я сказала ему, что ты заблокировал мне доступ». «Он поверил?» — удивился я. «Я никогда ему не лгала», — девушка вскинула подбородок и добавила уже менее уверенно. «До этого раза. Ты правильно поступила», — подбодрил ее я. «Ни о чем не переживай». «Хорошо», — Водянова деловито поправила мой воротник, словно до того этого не сделала Иванна Львовна. А потом девушка провела ладонью по плащу и нахмурилась. «На тебя кто-то воздействовал?» С чего ты взяла?» Закатив глаза, девушка сунула руку в мой карман и принялась там что-то искать. «Полегче», — хмыкнул я, пытаясь перехватить ее ладонь. «На нас же люди смотрят». Не обращая внимания на мое сопротивление, девушка выудила из кармана пару сияющих хрустальных капель, которые показались немного затуманенными. «Кто тебя трогал?» — осведомилась Лилия Владимировна, глядя мне в глаза, и голос сирены звучал обманчиво спокойно. «Она больше этого не сделает», — быстро ответил я и тотчас пожалел об этом. «Она», — холодно усмехнулась сирена. «Ксения решила приручить темного ведьмака. Не наказывай ее, заступаешься за эту ведьму». Девушка вспыхнула и тут же попыталась вернуть самообладание, прикусив губу. Серова просто немного резко отреагировала на новость, что она больше не будет вести мой блог. «Ты решил сменить ее?» — кивнула девушка и добавила: «Значит, была веская причина. Она ведь не станет на тебе отыгрываться. Удалять канал, у тебя есть все пароли», — уточнил я. «Я их сменю, и если меня спросят, скажу, что это сделал ты. Ксения больше не сможет зайти на канал народного ведьмака». «Умница», — похвалил я и сдержался от неуместного желания притянуть девушку к себе. Было невероятно сложно стоять рядом с сиреной и не касаться ее. «Возьми себя в руки», — тихо попросила Лилия, — «иначе все поймут». «Ты права, еще не время», — разочарованно сказал я и стряхнул с пальцев тьму, которая тянулась к девушке. «Ты будешь диктовать мне ответы на вопросы журналистов. Мы с Никоном обсудили твою речь, но я пойму, если ты решишь импровизировать». Я лукаво улыбнулся. «Веришь мне?» «Верю в тебя», — деловито поправила меня секретарь и вложила в мою ладонь ставшие прозрачными слезы. «Не потеряй». «Не потеряю», — пообещал я, поймав ее пальцы и слегка сжав их в своих. «Вот вы где, княжич». К нам подошел бодрый Никон и учтиво поклонился Лилии Владимировне. Она ответила ему тем же и отошла, бросив на меня короткий взгляд. «Круглов сообщил, что вы где-то выронили вегвизир», — привлек мое внимание синодник, — «и вы забыли сообщить мне об этом». «Мое упущение», — признался я. «Я не стану спрашивать вас о том, как так вышло, но самое главное, что без него с вами ничего не случилось. Страшно представить, что могло произойти, если бы рядом оказалась нечисть или кто-то вознамерился совершить против вас зло». «Действительно», — не стал отрицать я. Жрец вытащил из висевшего на поясе кожаного мешочка сверток из пергаментной бумаги, скрепленной сургучной печатью. На оттиске виднелся образ пера. «Логотип сменит после выборов нового верховного жреца», — словно извиняясь, произнес мужчина. «Значит, выбирайте, что будет на нем изображено», — тихо произнес я. «Потому что, насколько мне известно, после внезапной смерти Воронцова в Острожном лазарете, вы первая кандидатура на избрание». Никон испуганно взглянул на меня, сглотнул и тут же вынул платок, чтобы стереть испарину со лба. «Княжич, вы уверены, что стоит думать об этом?» «Более чем», — твердо ответил я и продолжил со значением: «К сожалению, бывший верховный погиб от рук ведьмака, но это не значит, что мы не должны жить дальше, а также думать и планировать. Я узнавал, и многие уверены, что на пост верховного назначат другого жреца. Мое имя упомянули, но не в числе первых». Я поднял глаза к потолку. «Верьте в силу Спасителя, он нас не подведет. Вы получите новый кабинет и другого секретаря, и я помогу вам в этом, а потом вы поможете мне». «В чем?» – оторопело уточнил мужчина, и я усмехнулся. «Всему свое время, друг мой. Вы правда полагаете, что пост верховного, чего я желаю?» — внезапно спросил мужчина. «Вы никогда не озвучивали имена тех, ради кого вы стремитесь наверх, но я полагаю, что любой солдат мечтает стать генералом». Никон криво усмехнулся и покачал головой. Мы отошли к натянутой ткани, сквозь которую в шатер проникал солнечный свет. «У жрецов обычно нет семей», — негромко проговорил мужчина. «Официально мы не имеем жен и детей, но порой Спаситель дает и нам немного простого человеческого счастья. И у вас есть. Я говорю вам об этом лишь для того, чтобы вы поняли, ставка для меня не просто высока. Мне никогда не будет позволено признать ребенка, но я смогу помочь, стану полезным не только империи, но и тому, в ком течет моя кровь», — начал было он, и я кивнул. Положил руку на плечо жреца, и от этого жеста он вздрогнул, бросив на меня затравленный взгляд. Испуганно уточнил: «Я ведь не пожалею, что открылся вам, Михаил Владимирович. Как я уже сказал однажды, вы мне не чужой человек, а своих я не бросаю и не предаю». «Спасибо», — вздохнул он с явным облегчением. «Но печать все же закажите. Может, с волком? Жрец тотчас одернул рясу. Однако я помнил, как в нашу первую встречу мужчина случайно продемонстрировал свою татуировку на лодыжке. Обычно берут птиц всяческих для личных печатей, смущенно сказал синодник. Обычно и темных героев не бывает, резонно возразил я, но решать вам. Я поддержу любой символ верховного жреца. Мужчина приосанился, вздернул подбородок, втянул живот и внезапно показался куда моложе своих лет. А почему бы и не волк, начал рассуждать вслух он. Чем он хуже птицы? Хищник, которого спаситель наделил силой и выносливостью. Мне нравится ход ваших мыслей, усмехнулся я и разломал печать на бумаге. Та с хрустом осыпалась на траву, под нашими ногами. Я вынул перстень и надел его на безымянный палец. Впору, рассеянно заметил я. У меня глаз наметан, довольно заключил жрец. Спасибо, я правда ценю вашу заботу. Повинуясь эмоциям, я обнял синодника как старого друга. Он замер, а потом похлопал ладонями по моей спине. Полно вам, княжич, мне не сложно. Вы же мне тоже не чужой, взволнованно проговорил он. Когда я отступил на шаг, вы совсем растрогали старика. Как мне теперь выступать? Он украдкой смахнул выступившую в уголке глаза слезу, но выглядел при этом слишком довольным, чтобы действительно беспокоиться о том, как он выглядит. Лилия Владимировна будет мне подсказывать, что говорить, ответил я. Она просто незаменимая помощница, закивал синодник. С такой не пропадешь, вы ее берегите. Мне показалось, что фраза прозвучала с намеком. Однако Никон не продолжил мысль, а я не стал уточнять, что он имел в виду. Мы направились к сцене, и уже у занавеса к нам подскочила девушка, в которой я с трудом узнал помощницу Тани. Робко мне улыбнулась. Здравствуйте. Вы, наверное, меня не помните. Отчего же? Я вернул ей улыбку. Если вы хотели узнать, как Тоня, то когда я в последний раз ее видел, то она была жива и шла на поправку. Спасибо, с облегчением выдохнула девица. Я так переживала, что ее увезли из лекарни, хотя все меня уверяли, что это хороший знак и ее взяла под свою опеку семья Морозовых. При упоминании о семье я с трудом сдержался, чтобы не усмехнуться. Все так, важно кивнул Никон и поспешно добавил, темный ведьмак не бросает своих в беде. Я покосился на него, отметив, что он не использует фамилию семьи, а отмечает лишь мою заслугу. Видимо, делает это не случайно. А когда она вернется к работе? Продолжила девушка, прижимая к груди косметичку. Сначала ей надо восстановиться, твердо заявил я, а работа подождет. Конечно, закивала сотрудница. И мы, то есть, я оплачу заработную плату за все пропущенные дни не только Тоне, но и ее команде. Правда? Глаза девушки распахнулись. Обратитесь к Водяновой. Скажите, что я распорядился зачислить вам премию. Спасибо, Михаил Владимирович, защебетала работница и, наконец, заметила, что слишком крепко сдавливает крохотную сумочку, и мигом спохватилась. Ой, я ведь должна вам нанести макияж. Мы это уже проходили, я покачал головой. Ничего мне наносить не надо, у вас немного усталый вид. Так и должно быть, не сдавался я. Я был в остроге, и будет подозрительно, если в кадре я буду выглядеть слишком свежим. Девушка беспомощно посмотрела на Никона, и я тут же предложил его кандидатуру.